но смерть Терика задела его заживое. И не имело значения то, что она сама навлекла на себя смерть, втянувшись в какое-то темное дело и общаясь с опасными людьми. От фотографии Дага мутило, как и 7 месяцев назад, когда он узнал, что она мертва. Когда-нибудь и он поймет своей дремучей башкой Даго. Даго — презрительная кличка итальянца, испанца, португальца. Что нет ничего нового в смерти, но пока он никак не мог с этим смириться. С чего бы Тукерману держать такого типа фотографию в своем сейфе? Потому что ему доставляло удовольствие созерцать ее? Потому что он как-то замешан в смерти Терико? Он наверняка психически сдвинутый сукин сын. Он, наверное, таращился, наблюдая, как она умирает. Даг закрыл глаза и покачал головой. И говорил же я тебе тогда, детка, что надо свинчивать, свинчивать, пока якузы не узнали, что ты информатор. Он присоединил устройство искажения телефонных переговоров к своему телефону, еще раз взглянул на фотографию Терика и набрал номер квартиры Саймона на Коломбус-авеню. Саймон не ожидал услышать его так скоро. Он спросил Дага о конверте и его содержимом. «Вот почему я тебе и трублю», — сказал Даг. Он рассказал Саймону о фотографии и почему она будет им стоить несколько сотен тысяч долларов. Тукерман, по словам Дага, будет рвать и метать, узнав о пропаже фотографии, потому что у кого бы она ни была, тот может держать его на крючке. Адвокат не из той породы, чтобы позволить кому-то иметь на себя компромат, так что можешь считать, что он перетряхивает каждого барыгу из Нью-Йорка до Бора-Бора. Он использует все – угрозы, влияние, связи, братву, полицию – все, чтобы сорваться с крючка. Стоит Тукерману обнаружить хотя бы один камень, хотя бы одно кольцо – и тот, у кого он окажется, считая в глубоком дерьме до тех пор, пока не скажет, откуда его взял. И все из-за фотографии, лежащей на столе Дага. Драгоценности не просто горячие, парень, они раскаленные. Саймон тщательно взвешивал каждое слово. «Хорошо. Я думаю, вот что. У нас 3 пути. Мы можем пойти к копам, что нежелательно. Мы можем нажать на Тукермана, чтобы он заглох. Или мы можем забыть о том, что когда-либо видели фотографию. Кроме того, копы уже имели Тукермана как подозреваемого по этому делу. Зарегистрированный факт, известный широкой публике. Я говорю, самое умное – высыпать камушки в Ист-Ривер, как и говорил тебе еще 10 минут назад. Что я слышу? Я думаю, мы можем попробовать с бейсбольными открытками и штампами. Открытки осядут у частного коллекционера – одного чудика, которому только и надо, чтобы сидеть и ими любоваться в одиночку. Кубинцы, которым я сбагрею штампы, оставят их себе. У них с Тукерманом совсем разные орбиты, и, кроме того, они проводят массу времени за границей. Послезавтра штампы уже будут в Майами. Может быть, в Боливии или Перу. Голос Саймона стал холодным и резким. «Давай поговорим о драгоценностях, из-за которых я рисковал сегодня своей задницей. Можно найти другого покупателя. Я имею в виду где-нибудь не в Манхэттене.